Глава 23. Я переоделась в раздевалке в светлую блузку и темную юбку-карандаш. Приступила к своим обязанностям. «А где у нас Юлия?» — спросила я у Екатерины, которая работала с ней в паре. Конечно, официантов в штате было больше, но основная часть приходила к вечеру и в выходные дни, когда в них была потребность. С утра же хватало и двух сотрудников на зал кафе-бара, который работал почти с обеда для посетителей. И на данный момент я вообще наблюдала только одну девушку, а положено быть двоим. «А она еще не приходила», — ответила та, пожав плечами. Катерина, в отличие от ее напарницы, пришла вовремя и уже занималась столами. «Вот как», — задумчиво ответила я. «Причина опоздания известна?» «Нет, Марин», — ответила девушка. «Мне она ничего не говорила». «Ты пробовала ей звонить, Кать?» «Да», — не отвечает. «Вот тебе и номер. Дай-ка мне ее номер, пожалуйста». «У администратора есть папка со всеми данными сотрудников. Оттуда и возьмите». «Папка? Про нее мне Глеб ничего не говорил. Наверное, забыл». Но Юра достал мне эту самую папку. Она лежала у него на столе в самом углу. «Вот она». «Спасибо». Приняла я папку из его рук. «Буду знать, что такая папка есть». «Тебе разве не сказали?» «Нет, не сказали». «Опять треплетесь». Возник, словно из ниоткуда, скала-охранник Саша. И почему он появляется всякий раз, когда мы с Юрой начинаем мило болтать ни о чем? Нюх у него на такое, что ли? Так ему не охранником идти надо было, а администратором. Он бы точно тут всех как в армии построил. Может, Александр бывший военный? «Работать когда будете?» — спросил он. «Так работаем», — ответила я, останавливаясь глазами на нужном мне в списке телефонном номере. «Ищу вот пропавшую официантку, Юлию. Не явилась на работу сегодня». «А, это та, что вчера на вас посмела наезжать», — заметил Саша. А я осторожно глянула на него. «Да ты, парень, кажется, не такой уж и строгий. Не прочь поболтать и сам. Просто работа у него такая — быть строгим и все контролировать». «Да, та самая». «Наглая девчонка. Ни ума, ни фантазии. Один гонор», — отметил охранник. «Вот такая пошла молодежь. «Да вы сами-то молодежь, Марина», — хохотнул Саша. «Далеко ли вы от Юлии ушли?» «Тоже молодежь, кивнула я. «Только на людей не бросаюсь. Не матерюсь, привыкла говорить людям «вы» и университет окончила». «Это похвально», — вгляделся он в меня. «Вот такой молодежи, как вы, побольше бы». «Я тоже не против», — улыбнулась я. «Но приходится иметь дело с такими, как Юлия». «Вы это...» — нахмурился Саша. «Говорите мне, если что». «А что может быть?» — подняла я брови. «Ну, мало ли. Не нравится мне эта Юлия, честно сказать», — поделился со мной Саша. «Уж моему опыту и интуиции стоит верить». «И что вы в ней увидели такого, Александр?» «Да брошенная она явно». «Как это брошенная?» Не поняла я и даже оторвалась от телефона. Юлия, кстати, трубку не брала. Я сделала уже 3 дозвона до упора, пока не разъединил оператор. Отклика не было. «Так вот. Родителями». «Сирота, что ли?» «Нет. Проверяли семью перед тем, как брать на работу. Есть у нее родители», — поделился Саша. «Ну, как бы сказать, неблагополучная семья. Отец и мать в разводе. Мать пьет, отец в другой город уехал. И нет до девчонки никому дела. Вот и отбилась от рук совсем. Выросла в неизвестно кого». «Вот как. Грустная судьба. Вот только это все равно не повод и не оправдание говорить едва ли не с матом и с кулаками с другими людьми». «Не берет трубку», — пожала я плечами. «Ну, значит, найдем другого официанта». «Видимо, так. К ней и без того много вопросов». «И то верно. Марина, ну, в общем, вы обращайтесь, если что. Не доверяю я этой Юлии. Все что угодно в голову может влезть такой. Соплячки невоспитанные». «Спасибо», — поблагодарила я его, заглянув в глаза Саше. С виду строгий, а глаза добрые. Или мне так кажется, потому что мужчина неожиданно проявил ко мне мужскую заботу. К нам спустился Глеб и вклинился ровно между мной и охранником. «Марина, у меня к тебе разговор есть». Обратился он ко мне. «Но мы же разговариваем с Сашей!» Едва не ляпнула я, но вовремя сдержалась. Не стоит накалять обстановку еще сильнее, чем она уже накалена. «Что у тебя, Саш?» — спросил Глеб начальника охраны. «Да нет, ничего», — ответил он. «Вот, обхожу территорию. Проверяю, все ли в порядке». «И как?» «В этом зале?» — задал следующий вопрос Бессонов. «Все в порядке». «Отлично. Тогда проверяй другие помещения». Глеб практически вытурил из зала Сашу. И охранник это тоже заметил, но лишь молча нахмурился и отошел от нас. Я осторожно посмотрела на Глеба. Он смотрел на меня. Он что, не хочет, чтобы я общалась с начальником охраны? Чего это он его отослал от меня? Или же дело в том разговоре со мной? О чем он хочет поговорить? И тут я вся похолодела. Неужели хочет сообщить, что увольняет меня? Он зарежет меня этим без ножа. Мне никак, совсем никак нельзя потерять эту работу.